Глава 12. Большую часть ночи Рамсес провел в лихорадочных грезах. То перед ним всплывал призрак государства в виде бесконечного лабиринта с мощными стенами, которые ничем не пробить, то появлялся призрак жреца, одно мудрое слово которого указало ему, как выбраться из лабиринта. Итак, перед ним предстали две могучие силы. Интересы государства, которые он до сих пор неясно себе представлял, хотя был наследником престола, и жреческая каста, которую он хотел раздавить и подчинить себе. Это была тяжелая ночь. Царевич метался на своем ложе и спрашивал себя, не был ли он до сих пор слепым и только сегодня прозрел, чтобы убедиться в своем неразумии и ничтожестве. Совершенно в ином виде представлялись ему сейчас и предостережение матери, и сдержанность отца в изъявлении своей высочайшей воли, и даже суровость министра Херихора. «Государство и жрецы», — повторял он сквозь сон, обливаясь холодным потом. Только боги небесные знают, что произошло бы, если бы в душе Рамсеса успели разрастись и созреть мысли, которые родились в эту ночь. Может быть, став фараоном, он был бы одним из самых счастливых и царствовал бы дольше других повелителей. Может быть, имя его, высеченное на каменных стенах подземных и надземных храмов, дошло бы до потомства, окруженное величайшей славой. Может быть, он и его династия не лишились бы трона, и Египет избежал бы великого потрясения в наиболее трудное для себя время. Но утренний свет рассеял призраки, кружившие над разгоряченной головой царевича, а последующие дни резко изменили его представление о непоколебимости государственных интересов.